Что мне говоришь? Я пытаюсь сказать тебе две вещи. Во-первых, что если ты намерен отвезти ее домой, это надо сделать с умом. Мы все поедем с тобой в порядке демонстрации силы, а также чтобы подтвердить твои показания. Показания? А во-вторых, что если ты не собираешься ее вернуть, потому что боишься насильственных действий, и этот страх можно ослабить, это может повлиять на твое решение. «Ты понимаешь, что он имеет в виду?» — спросил Перегрин. «Да, но, как признал Джеймс, понять ситуацию не в ваших силах. Вы говорите объяснить, подтвердить показания. С тем же успехом можно что-то объяснить Бизону. И вообще вся эта аргументация ни к чему. Двух возможностей нет. Я не допускаю возможности ее возвращения к мужу. Ну, тогда рассмотрим второй вариант», — сказал Джеймс. «Ничего мы рассматривать не будем. Я не желаю, чтобы вы копались в этой проблеме. Это наглость с вашей стороны и очень для меня обидно. Но раз уж речь об этом зашла, я хотел бы спросить Титуса, почему мне, по его мнению, следует отпустить его мать домой?» Титус, все это время неотрывно глядевший на ветчину, может быть, проголодался, покраснел и ответил с явной неохотой, не поднимая глаз. «Ну, понимаете, тут как бы и моя вина». «Это еще каким образом?» «Это очень трудно, когда отцы и матери. Тут намешано столько разных эмоций и, как бы это сказать, предрассудков, что ли. Может, я вам все описал ужаснее, чем оно было, хотя и было ужасно. А она часто преувеличивает. В голове у нее полно всяких идей и фантазий. Может быть, ей с ним и правда лучше. А я против того, чтобы людей принуждали. По-моему, люди должны быть свободны. Вы хотите все решить наспех. Но если она захочет к вам прийти, то может прийти и потом, когда успеет все обдумать». «Правильно, Титус», — сказал Джеймс. Титус бросил на него взгляд, всколыхнувший мою недремлющую ревность. Перегрин сказал: «В браке ты ничего не смыслишь, Чарльз. Не побывал в этой шкуре. Тебе кажется, что любая размолвка — это конец, крушение, а это вовсе не так. Прежде всего, — сказал я, — свобода здесь ни при чем. Мы имеем дело с человеком запуганным, с узницей. Ее нужно вывести из тюрьмы. Сама она никогда не выйдет. Так что решать это надо сейчас. Если она к нему вернется, то уж не уйдет никогда». Джеймс сказал: «А это разве ничего не значит? Разве это не значит, что ей следует вернуться, что она хочет там остаться? Обычно люди делают то, что им хочется, пусть и не сознавая этого. Может, она и останется. Но захочет? Тут не размолвка, как сказал Перри, тем доказав, что понятия не имеет, о чем идет речь. Этот человек замучил ее, затравил. Она никогда не была с ним счастлива. Она сама мне это сказала. Может, брак ее и не был счастливым. Но продержался он долго. Ты слишком много думаешь о счастье, Чарльз, а это не так уж важно». «Так и она сказала. Вот видишь?» «Титус, — сказал я, — счастье — это важно?» «Да, конечно», — ответил он и, наконец, посмотрел мне в глаза. «Вот видишь, — сказал я Джеймсу, — голос молодости, — сказал Джеймс. А теперь выслушай еще один довод. Беда твоя в том, Чарльз, — перебил Перегрин, отхлебнув виски, — что ты, как я уже имел случай заметить, презираешь женщин, видишь в них движимое имущество. Для тебя и эта женщина — движимое имущество. Еще один довод. Эта драма разыгралась очень быстро, в сплошном вихре мыслей и чувств. Ты говоришь, что все эти годы хранил в душе образ чистой первой любви. Возможно, ты даже возвел ее в высшую ценность, в эталон, по сравнению с которым все другие женщины ничего не стоят, да? Но не следует ли тебе пересмотреть эту ведущую мысль?